Глава 12. Наверное, мы еще долго сидели бы в гостиной, переругиваясь и подначивая друг друга, но мой желудок решительно напомнил всем, что пришло время обеда, а я вообще еще не завтракала. Как ни странно, Кай и отец в едином порыве зарыли, кажется, только временно, свой томагавк войны и быстро договорились между собой. Папа пошел готовить кушать. Кай был послан натянуть на свой голый зад уже какую-нибудь одежду. Это, кстати, цитата, а я должна была лежать и не шевелиться. Не могу сказать, что такое распределение обязанностей меня чем-то не устроило. Но вот чего я никак не ожидала, что Кайден спустится буквально через пару минут, да еще и в таком виде. Серые штаны Лукаса и папина старая борцовка. Неожиданно. А уж какое впечатление произведет на папочку. Ты как, малыш? Бесшумно обойдя диван, Кайден сел рядом со мной на пол. Похоже, отца на кухне в этот момент не было, и хитрый кот ловко воспользовался ситуацией. — Еще не поняла. Все очень странно. — Мне жаль, Иви. Протянув руку, он едва ощутимо погладил мою щеку. — Да, Кайден, тебе есть о чем жалеть. Что-то мне подсказывает, что мы говорим о разных вещах. Точно о разных, но, учитывая мой вредный характер и его ложь, так просто ему с рук не сойдет все то, что он успел наговорить. Вот только как мне принять новую действительность? Как поверить, на самом деле поверить в то, что мужчина, сидящий рядом со мной, может становиться зверем? Сказка, вымысел! И вот она рядом и пугает меня до чертиков. Иви, я должен был сказать, но не мог. Человеку не мог. Если бы я только знал, что ты носитель гена нашей крови. Я человек, Кай! Меня чуть не подбросило с дивана от возмущения. «Обычный человек, ясно тебе?» Судя по насмешливо изогнутым губам, ясно ему не было. Но спорить он не стал, за что я была очень благодарна. Мне было сложно принять сам факт существования оборотней. Относить себя к ним даже просто как носители гена я сейчас была морально не готова. Наш разговор прервал отец, вернувшийся на кухню. «Кошак облезла, еще не спустился? Вот отлично! Иви, принцесса, скажи-ка своему старику, какого черта его хвостатая задница вообще делает в моем доме?» Упс. Глядя на закусившего кулак Кайдена, закатила глаза и принялась воодушевленно рассказывать папе историю о том, как я слегка помяла его блайзер. «Понимаешь, когда я уехала из дома, я была сильно расстроена. Уже на горной дороге меня застал снегопад, видимость была отвратительной, а я еще и плакала, и, в общем, так получилось, что...» «Иви Мария Беккет, давай ближе к делу!» Да, терпением Билл никогда не отличался. «Ну, если короче, то я его сбила». «Кого сбила?» — вкрадчивым голосом начал отец. «Кайдена избила. Где-то миль 20-30, не доезжая до дома». «Сбила, это хорошо. Сильно?» «Но он жив, наверное, не очень сильно. Хотя он почти двое суток без сознания был. А значит, все-таки сильно». Я тяжело вздохнула и посмотрела на тихо ржущего Кая. «Вот зараза!» «Иви, да мне плевать, насколько пострадал этот зверь! Что с моим внедорожником?» «Эх, не видать мне покоя с этими мужчинами!» «Па, а ты не мог бы дать мне обезболивающий? Голова сильно болит!» Вмиг ослабевшим голосом пролепетала, уповая на жалость отца. И, возможно, только возможно, у меня был шанс переключить внимание папочки на свое плохое самочувствие, но... Кайден рассмеялся. Громко откинув голову и сверкая белоснежными зубами, он беззаботно хохотал надо мной, отцом и всей этой ситуацией. Из кухни послышалась отборная ругань, звон упавшего ножа и недовольный возглас папы. В общем, я присоединилась к смеху. Но что самое удивительное, спустя всего мгновение Билл сдался и тоже начал смеяться. Это был странный, наполненный легкостью момент, несущий в себе облегчение. «Давайте за стол!» Папа первый пришел в себя и поспешил прервать наше веселье. А мы с Кайденом замерли на своих местах, глядя друг на друга. С наших лиц все никак не хотели уходить улыбки, и было очень приятно лежать, переглядываясь с ним. Как нашкодившие дети под грозным взглядом отца, которые все никак не могут сдержать свое веселье. «Пойдем?» Тихим шепотом уточнил Кай, сверкая лукавой улыбкой. «Не будем злить грозного охотника». Молча кивнула и протянула к нему ладошку. Ничего не знаю. Хочу на ручки. В конце концов, это из-за поведения больших и сильных мужчин я оказалась близко знакома с полом. Кайден с легкостью поднялся и, наклонившись, подхватил меня на руки. Перед глазами все поплыло, да так, что пришлось зажмуриться. «Давай помедленнее, ковбой, голова кружится». Зря, наверное, я это сказала вслух. Во-первых, взгляд Кайдена тут же стал беспокойным. Во-вторых, привлекла внимание отца. «Положи, откуда взял?» «Папа. Такой папа». «Сейчас донесу их до стула и с радостью верну вашу старую майку на место». Голос Кайдена звучал легкомысленно, но взгляд, казалось, смотрел мне в душу. «Совсем плохо?» «Нет», — мимолетно погладила крепкое плечо. «Просто не стоит делать резких движений». «Я буду нежен», — задорно улыбнулся и подмигнул. «Он еще и в моей одежде! Дочь положи, майку так и быть дарю!» — ворчал с кухни отец, вызывая у меня новый приступ веселья. «Я с тобой еще не помирилась». Ткнула пальчиком в грудь Каю, повысив голос, ответила Билла. «Па, он не может меня оставить на диване. Я есть хочу!» Не знаю, сколько бы мы все еще продержались, чтобы не начать второй этап разборок, но нас спас обед. У папы всегда было золотое правило – за едой никаких скандалов. Он неукоснительно следовал этому правилу, вбитому в его голову еще в детстве, и меня приучил к тому же. Поэтому, как только мы сели за стол, Билл Беккет превратился в радушного хозяина, хотя и продолжал недовольно сверкать глазами в сторону Кайдена. Кай же, в свою очередь, делал вид, что не замечает недовольства отца и ухаживал за мной. Что самое интересное, молча. Глядя на то, как мужчина накладывает мне в тарелку приличную порцию мяса и тушеных овощей, решила воспользоваться ситуацией и спросить у папы, как дела дома. «Па, прекрати прожигать взглядом свою старую майку, она все равно тебе мала!» Начала разговор, мягко скажем, издалека. «Мне не майку жалко!» Тут же перевел на меня взгляд, вмиг подобревший отец. «Я просто думаю. Вчера этот зверь проник в мой дом, сегодня носит мою одежду. Что будет завтра, Иви?» «Ну, вообще папа немного не прав. В этот дом Кая я привела сама уже неделю назад. Вчера этот зверь очень качественно соблазнил дочь грозного охотника. Сегодня он одел майку отца, а завтра... Завтра, я надеюсь, он поедет с нами в город». «Так далеко я не заглядывал в будущее, па. Ты мне лучше о прошлом расскажи. Чем закончилась новогодняя вечеринка?» Тихий смешок и довольно блеснувшие глаза были мне ответом. «Не поняла. А подробности?» «Пап? Ну что, пап, весело закончилась вечеринка? Со студенческих лет я так не развлекался. В то время, как ты, начинающая гонщица, ехала по горной дороге, я забавлялся. Сначала, когда зашел в гараж, чтобы проверить резину на твоей машине, и обнаружил, что моего коня нет. Потом, когда отправился проверять, а в доме ли твой жених, или вы сбежали вдвоем. Но настоящее веселье начало, и стоило мне открыть дверь в твою комнату. Знаешь, кого я там нашел?» «Лукаса и какую-то громкую блондинку?» «Хм, нет. Вообще-то придурка и тихую брюнетку. Твой пьяный женишок стоял на кровати на коленях, брюки мотаются на щиколотках, в руках бутылка с моим, между прочим, виски, а рядом с ним стоит тощенькая такая девушка. Одетая, надо заметить, и спрашивает его. «Ты был плохим мальчиком, Лукас?» Писклявым голосом изобразил какую-то девчонку папа. «Твой старик в шоке. Я прислонился к косяку и думаю, дай-ка послушаю про поведение этого щенка. А то ты рад стараться». «Да, — говорит, — я очень плохой мальчик. Ты можешь наказать своего плохого мальчика. В общем, я как бы не собирался участвовать в их развлечениях. Хотел просто молча выйти и разогнать остальных гостей, чтобы потом поговорить с идиотом. Но тут он начал рассказывать про то, как изменил своей невесте». «Ты поэтому уехала?» «Ага, тоже решила не мешать ему развлекаться». «Ну, я так и понял», — кивнул своим мыслям отец и продолжил. «Значит, он как поделился своими грехами? Я так и решил, что парню нужно помочь осознать, как он был неправ. Вытащил свой ремень из брюк?» «Нет, ты этого не сделал!» Восторг перемешался с восхищением в моем взгляде. Но, судя по довольному виду отца, сделал. У меня чувство, что за меня отомстили, аж дыхание перехватило. Я повернулась к Кайдену, желая разделить с ним свои эмоции, но тот не смотрел на меня. Кай внимательно наблюдал за папой. Отец же, видя, что я внимательно слушаю, широко улыбался. «Сделал! Да еще как! Сначала я сделал, потом из-за вопли Лукаса о помощи кто-то из его дружков вызвал копов, и приехал Чак». «Он жив?» «Это не я», — спросила Кайден. «Лукас-то? Да жив, конечно, что ему будет. Получил пару раз по жопе, упал с кровати, запутавшись в собственных штанах, разбил себе нос и начал ныть. Слабак! Когда приехал шериф, а чтоб ты знал, зверь, это мой хороший друг, Лукас кинулся к нему как к родному, вцепился в форму и начал требовать, чтобы меня наказали. Сорвал значок с груди Чака, за что и поехал отдыхать в участок. Нападение на должностное лицо при исполнении как-никак». Кай внимательно выслушал папу и повернулся ко мне. «Шериф?» «Тот, кто следит за порядком в городе и наказывает преступников». Пришлось пояснять ему очевидные вещи. «Защитник, то есть?» «Да, защитник», — вмешался папа. «А еще воин. Так, кажется, у вас называют сильных мужчин». Одним смазанным движением Кай повернулся к отцу и тихо зарычал. «Кажется, ты слишком осведомлен о клане». «Конечно, осведомлен. Врага надо хорошо знать», — не менее грозно ответил папа. Обстановка в комнате опять накалялась, и мне не пришло ничего умнее в голову, чем ляпнуть. «Па, а мы завтра уезжаем в город. Ты останешься на охоту?» «Завтра?» — удивленно спросил Кай. «Мы?» — возмущенно рыкнул отец. «Ну вот ты чудесненько. Отвлекла. Главное, чтоб друг друга убивать передумали. Как бы теперь отвести удар от себя? Ты хочешь вернуться обратно к своим?» В первую очередь решила спросить мнение Кайдена, а то вдруг я тут подставляюсь ради него, а он предпочтет вернуться домой. «Нет!» — ответ был быстрый и звучал крайне категорично. «Интересно, чем это вызвано? Реально нежелание возвращаться в клан или дело в нас с отцом?» Насчет себя я не сильно обольщалась. Найти девушку Кайдену не составит труда в любом месте. Черт, даже думать об этом не хочу. «Если ты не возвращаешься к своим, тогда завтра мы едем в город. Ну, я еду. Ты со мной?» «Да, Ив, я с тобой». Мы замерли, глядя друг другу в глаза. Он молча, одним взглядом просил довериться ему. Я также молча спрашивала, могу ли я ему доверить себя. Наш своеобразный диалог прервал отец. Билл шумом встал из-за стола и довольно громко заговорил. «Куда это он с тобой собрался?» «В город, пап, в Солнечную долину. Если быть точнее, ко мне домой». «А чего сразу к тебе? Пусть валит к себе!» Отец грозно навис над столом, и только сейчас я заметила, что его тарелка опустела. Все, перемирию пришел конец. Он ушел от своих, именно поэтому оказался на дороге, где я его сбила. «Сбила! Выходила! Вон даже одела! Свободен!» Отец махнул рукой в сторону двери. «С какого хера он должен ехать к тебе?» Кай слушал нашу перепалку с непроницаемым лицом. Не вмешивался, но и не отводил взгляд от отца. Зато у меня терпение было на исходе. «Потому что я обещала ему помочь! Правда?» «И ты готова впустить в свой дом мужика, который в любой момент может превратиться в огромного дикого кота?» Этот вопрос заставил меня заткнуться. Пока мы кушали, я как-то успела забыть, с чего началось общение папы с Кайденом. А зря. Ведь проблема никуда не исчезла. Один из них оказался оборотнем, который мне врал. А второй... Ведь Кай не единожды называл папу убийцей. Как теперь быть? И как вытрясти из этих двоих всю правду о них самих? Не знаю. Тихо, отводя взгляд, ответила на вопрос. Наверное, быть честной — это самое правильное. А быть честной самой собой — главное на данный момент. Не знаю, готовы ли принять правду о вас обоих. Немного помолчав, решила озвучить свои мысли. Но точно знаю, что бросить Кайдена, не узнав эту правду и не попытавшись помочь ему, я не могу. Понимаешь, пап, не могу. А я и правда не могла. Мне было страшно, просто дико страшно. Но при мысли о том, что я выгоню этого мужчину, отвернусь от него, мне становилось еще страшнее. Откуда это чувство, я не понимала. Отчего мне так важно было присутствие Кайдена в моей жизни? Каким образом всего за неделю я смогла так крепко к нему привязаться? Мне нужно было время разобраться в себе самой и в своих эмоциях. Но времени у меня не было. Я должна ему помочь. Повернувшись, твердо посмотрела на отца. Вот это я знаю точно. Должна. И поэтому он какое-то время поживет у меня. Захочет уйти — уйдет. Напугает меня или переступит границы дозволенного — уйдет. — А если он решит убить тебя? — кратчевым голосом поинтересовался отец. — Значит, ты найдешь и убьешь его. — Так, может, твоему меховому другу стоит пожить у меня? — Чтобы ты его убил в первую же ночь? Нет уж. Я не знала, откуда во мне эта уверенность, что я должна помочь Кайдену. Все во мне буквально звенело от напряжения, а внутренний голос шептал: «Не смей отворачиваться от зверя». Именно так, от зверя. И в этом мне тоже хотелось разобраться. Не может же быть все дело в сексе. Каким бы замечательным он ни был, это всего лишь секс. А между ног у Кайдена не золотой жезл, а обычный член. Ну ладно, оснащен мужчина более чем прилично, но не до такой степени, чтобы я, поправ все инстинкты самосохранения, начала слепо доверять ему. — А у тебя в доме он чем будет заниматься? — тем временем спрашивал Билл. — Соблазнять мою дочь? Голос отца выдернул меня из задумчивости. — Пап, моя личная жизнь тебя мало касается. Вроде у нас такой был уговор. — Угу. Ровно до тех пор, пока твоя личная жизнь не бегала по моему дому с поротой задницей. Кажется, это правило устарело с Нового года. С отцом мы смогли спорить часами, увлеченно, с полной самоотдачей, приводя уйму аргументов, отстаивая свою точку зрения. Но в этот раз при споре присутствовал Кай. Он и положил конец нашей словесной баталии. Дотронувшись до моего плеча, чем привлек внимание к себе, он спокойным голосом спросил. — Ты приглашаешь меня в свое жилье? — Иви, нет. — Да. Наши с папой голоса прозвучали одновременно. Мой уверенный и папин взволнованный. Кайден поднялся со своего места и замер напротив отца. «Женщина сказала свое слово. Ты не имеешь права его оспаривать, потерянный сын клана. Я буду жить с Иви». Глядя на то, как папа крепко сжал кулаки, при этом тихо выругавшись себе под нос, во мне зашевелился червячок сомнения. Что сейчас произошло? Что там женщина успела сказать? Переводя взгляд с одного мужчины на другого, все больше думала о том, что, похоже, я влипла. Жалко. Еще не скоро мне предстояло узнать о значении в жизни оборотней ритуальных фраз.